Максим стоял на балконе, курил, краем уха слышал ворчание Лены. Оно не прекращалось вот уже несколько часов, с того мига, когда спасенная девушка выскочила из машины у метро. Максим услышал о себе все, что только мог представить, и немножко того, что представить был не в состоянии. То, что он дурак и бабник, готовый подставляться под пули из-за смазливой мордочки и длинных ног, Максим воспринял спокойно. То, что он наглец и сволочь, кокетничащий при жене с затасканной и некрасивой проституткой, было чуть оригинальнее, особенно учитывая, что с неожиданной пассажиркой он обменялся лишь парой слов. Теперь в ход пошла полная чушь. Вспоминались неожиданные командировки, те два случая, когда он заявлялся домой пьяным. Действительно пьяным. Делались предположения о количестве его любовниц, о непроходимой тупости и мягкотелости, мешающих служебному росту и хоть маломальски приличной жизни. Максим покосился через плечо. Лена ведь даже не накручивала себя, что странно. Сидела на кожаном диване перед здоровенным телевизором Panasonic и говорила. Говорила почти искренне. Она и впрямь так думает, что у него толпа любовниц, что он спас незнакомую девушку из-за красивой фигурки, а не из-за свистящих в воздухе пуль, что они плохо, бедно живут. Они, купившие 3 года назад прекрасную квартиру, обставившие ее как игрушку, на Рождество ездившие во Францию. Голос жены был уверенный. Голос был обвиняющий. Голос был страдающий. Максим щелчком отправил сигарету вниз, посмотрел в ночь. Тьма. Тьма надвигается. Он убил там, в туалете, темного мага. Одно из самых отвратительных порождений вселенского зла. Человека, несущего в себе злобу и страх, выкачивающего из окружающих энергию, подминающего чужие души, превращающего белое в черное, любовь в ненависть. Как обычно, один на один с целым миром. Вот только раньше такого не случалось. 2 дня подряд наталкиваться на эти дьявольские отродья, либо они вылезли из своих зловонных нор, либо его зрение становится лучше. Вот и сейчас Максим смотрел с высоты 10-го этажа и видел не ночной город в россыпи огней. Это для других, для людей слепых и беспомощных. Он видел сгусток тьмы, болтающийся над землей. Невысоко, на уровне 10-го, 12-го этажа, пожалуй. Максим видел очередное порождение тьмы. Как всегда, как обычно. Но почему так часто? Почему подряд? Уже третий за сутки. Тьма мерцала, колебалась, двигалась. Тьма жила. А за спиной Лена усталым, несчастным, обиженным голосом перечисляла его грехи. Встала, подошла к балконной двери, словно сомневаясь, что Максим слышит. Хорошо, пусть так. Хоть детей не разбудит, если, конечно, они спят. Почему-то Максим сомневался. Если бы он действительно верил в Бога, по-настоящему, но той слабой веры, что согревала Максима после каждой акции очищения, уже почти не осталось. Не может быть Бога в мире, где процветает зло. Но если бы он был, или хотя бы в душе Максима оставалась настоящая вера, он упал бы сейчас на колени, на грязный, крошащийся бетон, вскинул руки к сумрачному ночному небу, к небу, где даже звезды горели тихо и печально, и закричал бы: «За что? За что, Господи? Это выше моих сил, выше меня. Сними с меня этот груз, прошу тебя, сними. Я не тот, кто нужен. Я слаб». Кричи, не кричи. Не он возложил на себя этот груз. Не ему и снимать. Пылает, разгорается впереди черный огонек. Новые щупальцы тьмы. «Лена, извини». Он отстранил жену, шагнул в комнату. «Мне надо уехать». Она замолчала на полуслове, и в глазах, где только что стояло лишь раздражение и обида, мелькнул испуг. «Я вернусь». Он быстро пошел к двери, надеясь избежать вопросов. «Максим! Максим, подожди!» Переход от ругани к мольбе был молниеносным. Лена кинулась вслед, схватила за руку, заглянула в лицо. Жалко, заискивающе. Ну, прости, прости меня, я так испугалась. Прости, я глупостей наговорила, Максим. Он смотрел на жену, мгновенно утратившую агрессивность, капитулировавшую, готовую на все, лишь бы он, глупый, развратный, подлый, не вышел из квартиры. Неужели что-то появилось в его лице, что-то испугавшее Лену сильнее, чем бандитская разборка, в которую они встряли? — Не пущу! Не пущу тебя никуда! На ночь глядя! — Со мной ничего не случится, — мягко сказал Максим. — И тише. Дети проснутся. — Я скоро вернусь. — Не думаешь о себе, так подумай о детях. Обо мне подумай! Лена молниеносно сменила тактику. — А если номер машины запомнили? А если сейчас явятся ту стерву искать? Что мне делать? — Никто не явится. Максим почему-то знал, что это правда. — А если вдруг дверь крепкая? Кому звонить, ты тоже знаешь. — Лен, пропусти. Жена застыла поперек дверей, распростершие руки, запрокинув голову, почему-то зажмурившись, будто ожидая, что он сейчас ударит. Максим осторожно поцеловал ее в щеку и отодвинул с дороги. Вышел в прихожую, сопровождаемый совсем уж растерянным взглядом. Из комнаты дочери слышалась неприятная тяжелая музыка. Не спит. Магнитофон включила, лишь чтобы заглушить их злые голоса. Голос Лены. — Не надо! — умоляюще прошептала жена вслед. Он накинул куртку, мимолетно проверив, все ли на месте во внутреннем кармане. — Ты о нас совсем не думаешь! — будто по инерции, уже ни на что не надеясь, сдавленно выкрикнула Лена. Музыка в комнате дочери стала громче. — А вот это неправда, — спокойно сказал Максим. — Как раз о вас я и думаю. — Берегу! Он спустился на один пролет, не хотелось ждать лифта. Прежде чем его догнал выкрик жены, неожиданный, она не любила выносить ссор из избы и никогда не ругалась в подъезде. «Лучше бы ты любил, чем берег!» Максим пожал плечами и ускорил шаг.